Глава третья. Ольга. Дуло пистолета графа сначала было направлено прямо на князя. Затем он стал целиться в коня. Побоялся стрелять непосредственно в самого Ларина. «Нет!» — закричала я и попыталась помешать ему стрелять, повиснув на нем и накинув на шею ему руки с веревкой. «Придушить, что ли, Ирода, раз выпал такой шанс?» Я даже каторги или казни в тот момент не боялась. Так я его ненавидела. Я потянула его на себя и повалила. Но вдруг поняла, что граф и сам не двигается. Он просто завалился на меня. Стал тяжелым и холодным. И явно был без чувств. Я не поняла, что случилось, пока пыталась выбраться из-под внезапно обмякшего тела Романовского. А карету, между тем, сначала начала бросать из стороны в сторону, словно возле лошадей и управления ими происходила какая-то борьба. А затем она остановилась вовсе. Граф чудесным образом ожил и выбрался из моих рук, которые освободить обратно я не смогла, придавленная к полу Романовским. «Ах ты дрянь!» — прохрипел он. «Удушить меня вздумала змея. Ты мне за это...» Он уже потянулся ко мне, но внезапно дверь кареты открылась, и мы оба застыли с открытыми ртами. На нас смотрел, сверкая синими глазами, Михаил Ларин. Он направлял дуло пистолета графа ему в сердце. Видимо, когда я неожиданно напала на графа сзади, чтобы он не смог стрелять, Михаил исхитрился выхватить его пистолет и забрать себе. «В сторону!» — громко сказал Михаил Петру. — Или застрелю. Он заряжен. Я проверил. Романовский злобно смотрел на князя и тяжело дышал, бегая глазами то по мне, то по Михаилу. Но ничего придумать в ответ не смог. Он безоружен. Вдвоем с Михаилом мы разоружили его. — Ольга, иди сюда. Протянул он мне другую свободную руку, а правой продолжать держать на прицеле графа. «Тихо! Не дергайся, Петр, иначе не пожалею своей судьбы и пристрелю тебя, гнида недостойная. Ольга, иди ко мне!» Романовский понимал, что трофея его лишили, но не решился что-то предпринимать, боялся получить пулю в лоб от разгоряченного князя. Просто смотрел, как Ларин, на которого я оперлась руками, выводят меня из кареты. Ноги не слушались и плохо гнулись. Я едва сошла со ступенек, кинулась в объятия князя, прижавшись к нему, словно доверчивый котенок. Никак не могла поверить своему чудесному избавлению. И спас меня не кто-то, а сам Михаил. Я никогда не забуду ему такого поступка для меня. Он ведь и своей жизнью рисковал. Она гораздо более ценная, чем моя, обычной крепостной девушке, которой я сейчас и являлась, в этом чужом для меня мире. «Романовский», — обратился к нему Ларин, прижимая меня к себе и бережно обнимая за талию. «Твоего ямщика я убил, извини. Он мне вожжи не отдавал. Скажешь, что на вас в лесу разбойники напали, и ямщик твой пропал. Ясно?» Петр молчал и продолжал злобно смотреть на Ларина. «А коли не поймешь и скажешь чего лишнего, или сунешься еще раз в мое имение, да прикоснешься к Ольге, сделаю с тобой то же самое. И перед судом тебе ответить за похищение моей крепостной придется». «Как крепостной?» — округлил глаза Петр. «Не свободная она. Я тебе солгал», — пояснил Михаил. «Ты украл то, что принадлежит мне, и будешь отвечать за это по закону». Граф побледнел. «Кража имущества дворянина — серьезный проступок. Идем, Ольга, вернемся домой». Ларин повел меня вокруг кареты к вожжам. К ним был привязан и конь князя, которого он успел привязать, когда отвоевал вожжи, чтобы тот не убежал. На нем нам и предстояло добраться обратно в поместье. До сих пор поверить не могла, что все разрешилось для меня таким чудесным образом. Вот только что же с ямщиком сталось? Я думала, князь застрелил его, но увидела лишь одежду крестьянина и груду льда. Романовский вышел за нами следом из кареты и тоже задумчиво смотрел на лед. «Подождите. Князь сказал, что убил его. Он превратил человека в груду льда».